статей в уложении было немного, поскольку формулировались они по челобитным выборных Земского собора. Уложение 1649 года содержит 967 статей, распределенных по 25 главам и 3 разделам. В частности, в главах с 10 по 15 изложены статьи, определяющие внутренний распорядок судоустройства и требующие расследований в ходе судопроизводства. Одна из этих статей устанавливает запрет на право слепых быть свидетелями в судах. Но еще в указе Земскому собору выборных царь Алексей Михайлович повелел на всякие расправные дела учините судебник и уложенную книгу, в которой определить, людям недужным и на царевой службе не состоявшим владеть и токма вещми. Иначе говоря, для них устанавливался запрет на владение домами и землями, то есть недвижимостью, которые люди, всякие чинов, глухи и глупы и слепы и службы не служат, тем и предназначены ограничения по владению недвижимостью и отказывается в свидетельствовании в судах. Таков печальный итог первого упоминания о слепых в законодательстве России. Уложение было разослано к руководству по всем городам и весям. Разумеется, разговоров и пересудов о нем было немало. И вот как на него отозвались калики-перехожие. «Не ходите нам, не под царевое суд, не под княжие, а судите нам, добром молодца, да своя судом». Расцвет песенного искусства лирников, бандуристов и кобзарей А.П. Белоруков относит ко второй половине XVII века и увязывает его с движением за добровольное присоединение Украины к России. Однако офицеров и нижних чинов, которые уведомлением военной коллегии окажутся неспособными к службе за ранениями, увечьями или старостью, определять на жительство в монастыри и богадельни – и выдавать им пожизненное содержание по гарнизонному окладу через 2 года. Однако вследствие многочисленности инвалидов указом императора Петра 12 апреля 1722 года пожизненное содержание было уменьшено. Кстати, право на получение этого содержания сохранялось лишь за теми, кто действительно пребывали в монастырях и богадельнях. Но указом от 6 февраля 1724 года из этого ограничения были изъяты женатые инвалиды, поскольку по монастырскому уставу принимать женатых было нельзя. Конечно, среди инвалидов, на которых распространялись эти указы, были и слепые, но специально о них ничего сказано и быть не могло. Тогда еще не существовало деления инвалидов по группам по причинам слепоты. Хотя поводом для издания этих указов стало наличие большого числа инвалидов войны, в том числе военно ослепших. Смысл их заключался в том, чтобы убрать с площадей и улиц городов нищих, расплодившихся чересчур. Но из-за отсутствия специализированных убежищ, как считает научный сотрудник Национального музея ВОЗ В.А. Ирха, чьим мнением я весьма дорожу, намеченные меры вплоть до 1733 года оставались только на бумаге. Лишь издание в октябре этого года указа государыни императрицы Анны Иоанновны 1730-1740, написанного в духе петровских, дело сдвинуло с места. В 1764 году в царствовании Ее Величества Екатерины II Великой 1762-1796 годы в социально-правовом положении инвалидов произошли серьезные изменения. Своим указом Ее Величество повелело генерал-прокурору, должность, учрежденная императором Петром I для управления церковными делами, передать в государственную казну большинство монастырских имений и установить численность штатов для каждого монастыря. При этом она повелела впредь инвалидов по монастырям не размещать, а выдворять их на жительство в особо указанные города, города уездные. Выдворенным полагалось жалование по особым окладам, на что выделялось ежегодно 80 тысяч рублей. Кроме того, Выдворенным положено было предоставлять по отводу квартиры офицерам на первые 3 года, а нижним чинам на первые 6 лет. Из чего можно заключить, что речь шла только об инвалидах войны. Инвалид